Жирёр заперся у себя. Если бы не привратник, которому было известно все, никто не узнал бы о свершившемся. Лидия проскользнула по лестнице, как тень. Она пришла к своему свекру. Она теперь жила у него, но квартира, казалось, вымерла. Оттуда не доносилось ни звука. Ванетта, спускаясь по лестнице, проходила мимо этой квартиры. Молчание душило ее, но она не смела его прервать. Наконец она постучалась. Спустя некоторое время Лидия отворила дверь. В полутемном коридоре нельзя было разглядеть ее лицо. Женщины безмолвно обнялись. Лидия молча плакала. Она-то чувствовала на своей щеке влагу, струившуюся из-под воспаленных век. Лидия взяла ее за руку и повела к себе. Было 6 часов вечера. Свет проникал сюда только из соседней комнаты. Там, вероятно, находился Жирёр, но его не было слышно. Анетта и Лидия сели. Они держались за руки и говорили в полголоса. Лидия сказала: «Сегодня вечером я уезжаю». «Куда?» «На поиски». Анетта не смела подробно расспрашивать. «Куда же?» «Туда, где спит мой любимый». «Куда же именно? Ведь место боя сегодня отбито». «Но как же вы смеете среди стольких тысяч? Он укажет мне путь. Я знаю, что найду его». Анетта хотела скрикнуть: «Не надо вам ехать, не надо! Он живет в вас! Зачем искать его в смраде, бойне?» Но она осознавала, что Лидия уже не свободна. Анетта касалась ее рук, но эти руки держал покойник. «Бедная моя детка, не проводить ли мне вас?» — спросила Анетта. Лидия ответила: «Спасибо». И, указывая на освещенную дверь, прибавила: «Со мной едет отец». Они простились. Вечером Анетта расслышала на лестнице легкие усталые шаги отъезжающих. Через 10 дней они вернулись к себе так же бесшумно, как уехали. Анетта об этом не знала. Услышав звонок, она отворила дверь и на пороге увидела Лидию в трауре, ее скорбную улыбку. Ей показалось, что это Эвридика, возвращающаяся без Орфея. Анетта обняла ее и почти унесла в свою комнату, потом заперла дверь. Маленькая невеста торопливо рассказала ей о своем путешествии в страну мертвых. Она не плакала. В ее глазах была восторженная радость, но это еще больше надрывало душу. Она тихо сказала: «Я его нашла. Он вел меня. Мы блуждали по развороченным полям среди могил. Устали, отчаялись. Когда мы вошли в небольшую рощицу, мне показалось, что я услышала его голос: „Иди“. Рощица карликовых дубов. Повсюду валялось окровавленное белье. Письма, лоскути. Здесь был окружен целый полк. Я вошла, он вел меня. Отец сказал мне: „Зачем? Довольно, пойдемте назад“. У подножия дуба, стоявшего в стороне от других, я нагнулась и подобрала в мху клочок бумаги. Я взглянул. Мое письмо, последнее, которое он вскрыл, и на нем его кровь. Я целовала траву, я легла на том месте, где он лежал, распростертый. Это была наша постель. Я почувствовала себя счастливой. Хорошо бы уснуть так навеки. Все, даже самый воздух насыщен там героизмом». В ее улыбке были экстаз и отчаяние. Она-то не смела на нее взглянуть. А Жирёр словно окаменел. Этот несгибаемый человек вернулся к работе. Он не разговаривал ни с кем. Но в своих лекциях, речах, пылких статьях Жирёр призывал к беспощадному крестовому походу. Он ожесточенно нападал, убивал душу врага, хлестал ее, отсекал от человечества. В доме все кланялись ему, но старались не попадаться на глаза. Когда он проходил по лестнице, его взгляд, казалось, порицал тех, кто еще остался жив. И живые чувствовали себя в чем-то виноватыми перед ним. Чтобы найти козла отпущения, они инстинктивно накапливали какие-то неопределенные обвинения. По молчаливому уговору они собирались нанести удар человеку, жившему наверху, тому, который не ушел на фронт. Лапье, Жозефену, человеку с больным сердцем. Очень удобная болезнь, чтобы увильнуть от призыва. У истинного француза сердце всегда должно быть достаточно крепким, чтобы умереть в бою. Но он из тех, кто накликал на нас войну и нашествие врага. Он пацифист. Это был благовоспитанный, застенчивый юноша, хороший писатель, которому хотелось одного — мирно жить наедине со своим пером и старыми книгами. Стоило Клопье наклониться над пролетом лестницы, как ему начинало казаться, что он вдыхает поднимающиеся снизу миазмы подозрений. Все двери на его пути приотворялись, за ним следили. Когда же он раскланивался, люди делали вид, что не замечают его. Брошон, забившись в свою будку, отворачивался. Но на улице Клопье чувствовал, что Брошон идет за ним следом, в шагах в 30.